Если б можно было раскрыть тайны любой семьи, если б можно было заглянуть в душу женщины под 40 лет, сколько мы насчитали бы драм, невидимых слез, того, что называют изменой, того, что называют падением, сколько разочарований, разрывов, надлома. Многие смиряются и потихоньку гаснут, неудовлетворенные действительностью. Другие ломают свою и чужую жизнь, потому что слишком больно не допеть песен и не высказать всех слов. Вы понимаете? Вон видите тропку? Куда она ведет? На мельницу Пахоменко, отвечает она, пробуя шутить, улыбаясь одними губами. А та, а вон еще та, другая. Вам знакомо чувство, когда видишь загадочную новую дорогу в степи, в лесу? Особенно в пути, когда едешь по делу, когда спешишь в знакомые места, в обычные условия. И вдруг эта тропинка сбоку, перекинутый через речку мост, гать, усаженная ветлами, пропадающая на горизонте, так и побежал бы по ней, бежал бы без конца. «Ах, и вы это знаете!» Он берет ее руку, тихонько гладит и подносит к губам. «О, милая, мне все понятно!» Это жажда нового, жажда неизвестного, жажда последнего предела, кто из нас ее не испытал? Нет острее, нет больнее этого чувства. Вот в погоне за этим новым, недосказанным, неиспытанным, как мы все жестоки, прямолинейны, потому что это кричит гибнущий инстинкт. Это он зовет нас и обещает что-то там вдали, вон за тем поворотом. Пусть мы опять обманемся, но он нам нужен, этот обман. Он нам слаще весенних грез и всего, чем подарила нас жизнь. Мы неблагодарны, мы ненасытны. Отчего? Потому что гаснет свеча. Что дальше? Сумерки, старость. Инстинкт ведет нас к последнему безумию. В этой вспышке сгорят силы, но надо, чтобы они сгорели. Они погасли смиренно и медленно, как уголья под золой. Видите, уже темнеет. Опять встречаются их взгляды, говорящие больше, чем слова. И в первый раз в его лице она узнает свою собственную тоску. Молча жмет она его руку, как он понял ее, как он близок ей в этот миг, когда острее всего чувствуешь свое одиночество, свою обреченность. Ей хочется прижаться к его плечу и крикнуть с рыданием: «Пожалейте меня!» Но она молчит, стиснув губы, стиснув пальцы. Ей страшно выдать свою слабость, ей жутко чего-то. И она права, она стоит у порога и, весь насторожившись, ждет Лучинин ее дальнейшего шага, который хоть на миг отдаст ее в его власть. Но этот шаг она не сделает. Нет, слишком еще много у нее гордости. Не быть смешной прежде всего, не унизиться перед ним. Они идут назад. Мрак надвигается неудержимо, безнадежно заволакивая даль. Зажигаются звезды. Она идет, устало опираясь на его руку, без желания жить. Он говорит необычным тоном: «Вы не смотрите, что я такой румяный, веселый, ражий детина, как вы изволите выражаться. Поверьте, что и в моей душе горят вот эти зловещие огни заката. Я никогда, например, не робел перед женщинами. А вашей Верочке я боюсь. Вы удивлены? Боюсь, боюсь. Ничего не могу с собой поделать. Вижу ее смеющиеся глаза, ее равнодушие, и чувствую себя толстым, старым, смешным. О, что за вздор!» — искренне срывается у нее. Он поражен. «Мои шансы поднимаются». Припав к ее рукам, он целует их с жаром, с благодарностью. «Ваша Вера никогда не снизойдет до меня. Тише, она может нас слышать». Как хорошо, что стемнело. Он берет ее руки и прижимает их к своей груди. Сквозь накрахмаленную сорочку Она чувствует жар его большого влажного тела.